Глава 32. Пламя костра взметнулось ввысь. Я стояла далеко, но все равно жар опалял лицо. Поленья и хворост трещали и рассыпались углями. Я не отводила глаз до тех пор, пока они не начали слезиться. Просто костер. Цепи, обвитые вокруг столба, никого не держали. Атали не вернулась с другими наложницами. Дагний шепнула, что один из посланников, который пришел уговаривать Ялу и Манта вернуться, предупредил, что наставницу обвинят, несмотря ни на что. Слишком серьезные проступки, слишком неопровержимые доказательства. В груди начала тугим узлом скручиваться темная ярость. Маги. Такие же, как люди. Я постаралась успокоиться. Главное, Атали в безопасности. Несмотря на то, что разговоры о слишком свободном поведении и тратах наложниц поутихли, надзиратели провели закрытый суд над Атали. Обвинения были гнусны и лживы. Дескать, она учила запретному колдовству, продавала любовные зелья, одурманивала троллей и отбирала их богатство. Всего и не перечислишь. Ее объявили паршивой овцой, которую нужно извлечь из стада, чтобы другие не подцепили никакую заразу. Поскольку ее судили в ее отсутствии, то и казнь была такой же. Глаза слезились от едкого дыма. Костер горел. Но наставница свободна. А значит, лжецы не победили. Единственное, о чем я сожалела, что мы так и не помирились перед расставанием. Зато Атали уже вовсю присматривала новый дом, чтобы начать все заново. В ее доме в столице больше не было учениц. Его заняли коричневые псы. Должно быть, они сейчас сидят в комнатах, из которых еще не выветрился запах духов и притираний. Местные мальчишки считали особым проявлением доблести стучать в ворота и кричать: «Наложницы, выходите!» На пороге появлялись суровые маги в коричневых мантиях, срывая с поясов плетки и стараясь достать маленьких наглецов. Но те были верткими, точно ящерицы, и ускользали от них по улицам. Языки пламени лизали небо. И ее там нет. Нет. Эта мысль приносила облегчение. Я с ненавистью взглянула на помост, где гордо восседали надзиратели. Они вели себя уверенно, представив побег Атали как свою победу. Да, нам пока запретили открыто нападать, но мы можем обвинить в запрещенном колдовстве кого угодно и когда угодно. «Бойтесь нас», — говорили их надменные взгляды поверх голов толпы. «Тот, кто пойдет против, сгорит в нашей ярости, а пока это предупреждение». Я быстро отвела взгляд и сжала руку Гитты. Когда я рассказала трольчанке о предстоящем завоевании Мировингии, она не выказала особенного изумления или ужаса, а отнеслась к новости достаточно равнодушно. «Я поеду с тобой», — сказала она и пожала плечами, как будто речь шла о походе в лавку. «И что ты думаешь об этом?» Гитта усмехнулась. «Мужчины!» — фыркнула она. «Всегда сражаются». Я почувствовала большое облегчение от того, что Гитта решила остаться и пуститься в нелегкое путешествие. На нее действительно можно было положиться в делах. Я уважала гордый нрав трольчанки, и мне нравилось, как уверенно она держалась со слугами. Даже недобрая Аян была с ней осторожна и почти приветлива. Что касалось Йотуна и других благородных троллей, то Гитта умела становиться почти невидимой. Они ее просто не замечали, когда она того хотела. «Видишь, Тайрис, загорелись костры. Может, и неплохо, что мы уезжаем». «Да уж», — подтвердила я. Благодаря Гитте и Дагне я знала, какие про меня ходят слухи, и не только среди наложниц. Тролли никак не могли взять толк, отчего Йотун так привязан к своей человечке, отчего ей так много позволено. Они судачили о том, что я могла околдовать неведомыми заклинаниями, и соглашаюсь в постели на такое, на что не пойдет ни одна трольчанка. Некоторые сплетни и вовсе были дикими. Что это я могла сподвигнуть его на завоевание Мировингии, толкая на опасную авантюру рассказами о несметных богатствах людей. Утверждалось, что я могу заставить Йотуна принять любое решение. Если бы это было так. Йотун был очень горд и упрям. Он прекрасно знал, чего хочет. И как он это успешно показал, мог позволить мне проделки, но только в определенных рамках. Если он что-то решил, то ни уговорами, ни уловками нельзя было его разжалобить. И я усвоила, что когда Йотун говорил, что не может позволить себе бездумное милосердие, он не шутил. Но к его чести, умел внимательно слушать и интересовался моим мнением. Я довольно открыто говорила ему, что думаю. Пока зловредные голоса звучали тихо, но стоит им повыситься и достигнуть ушей надзирателей, кто знает, что случится. Я почувствовала дурноту, воздуха не хватало, перед глазами заплясали темные мушки, а потом земля стремительно качнулась навстречу. Это не было похоже на мое обычное пропадание в видениях. Со мной случилось что-то вроде припадка, и сейчас я лежала на обитом парчой диване во дворце Дагней, и глаза слепили золотые блики на отполированных поверхностях. Рядом сидела обеспокоенная хозяйка дома. Гитта же как будто растворилась в обстановке. «С Ялой Манта все в порядке», — объявил целитель и замялся. «Просто состав, который вы принимаете, в редких случаях дает такие эффекты, к сожалению». Он развел руками. Это был высокий тролль с темной кожей, приятным голосом и добрыми серыми глазами. «Состав?» — спросила я. «Вы называете его напиток красоты?» Милостиво пояснил он, и они с Дагней понимающе переглянулись. «Но я пью его нечасто. Только когда вспоминаю», — поделилась я. Дагней одарила меня таким взглядом, что хотелось провалиться сквозь землю. «Ах, Мальта, неужели Атали ничего тебе не объяснила? Но об этом после. И что же теперь?» — спросила она мага. Он запустил пятерню в волосы канареечно-желтого цвета и уверенно начал. «Не принимать? Отказаться?» На этом его уверенность иссякла. Целитель понизил голос и, запинаясь, продолжил. «Использовать другие методы для красоты. Если она продолжит его пить, то я не ручаюсь за последствия. Известны случаи смерти Яло Эманта, особенно когда средство готовилось не таким знающим магом, как... Не зря же надзиратели за нее взялись. Вы понимаете, что я хочу сказать?» Дагни кивнула. Я слушала и понимала, что за их намеками скрыто что-то важное. Целитель набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул. «В конце концов, это весьма естественно. Для наложницы ничего естественного в этом нет», — рявкнула Дагни и заходила по кругу. «Простите мою резкость, целитель, но вы же понимаете». «Конечно, но, к сожалению, помочь не могу». «Может быть, и покровитель?» Дагни неожиданно рассмеялась. «Ну, конечно, покровитель. С каких пор покровители задумываются о таком?» Целитель смутился и покачал головой. «Все осложняется тем, что она человек. Ни одна и ни две трольчанки поплатились за собственную неосторожность». «Но известны примеры не столь печальные. У вас самой сколько детей?» Дагни гневно сверкнула глазами. «Я исключительная, несравненная Дагни. По моей мерке нельзя никого мерить». «Ну, моя помощь больше не нужна», — сказал целитель и бодро поспешил сбежать. Дагни проводила его и вернулась разъяренной. «Атали ничего не объяснила». «Нет, ее предосторожность можно понять. Но после, когда она поняла, что тебе можно доверять... Мальта, ты хоть понимаешь?» Я была смущена, что такая очевидная мысль не приходила мне в голову. А учитывая, что я провела среди карлингов достаточное количество времени... «Ладно, не стоит тратить время на бесполезные слова», — резко оборвала Дагни. «То, что тебе надо знать, что Атали не просто так ничего тебе не рассказала». Нетрудно было догадаться, что последует дальше. Слушая речи надзирателей, я могла представить, каким выводом могли прийти эти ученые мужи. «Запрещено вмешиваться в естественный ход вещей». Я глубоко вздохнула, а Дагни опустилась с глубоким вздохом в кресло. «Это худшее обвинение, которое может быть. Тут король поддерживает магов. Они воспринимают это как покушение на власть, то, что может подорвать законы магии». «Напиток Атали?» Я недоверчиво усмехнулась. «Прямо так и подорвать?» «О, да!» — горячо подтвердила Дагни. «Только представь, женщина не просто может испытывать доводящую до исступления страсть, но и распоряжаться ею по своему усмотрению. И никаких следов. Женщина, которую не контролирует мужчина, которая сама решает». Дагни оборвала свою речь, словно боясь дойти в своих рассуждениях до ужасающих истин. «Доктор будет молчать, можешь не сомневаться. Он многим не обязан». Он не слишком удивился. «Неужели покровители не знают? Не догадываются?» — спросила я. «Так скажем, многие предпочитают не замечать, не подозревая о реальной силе напитка. В конце концов, такое положение дел им тоже выгодно. Однако сейчас весьма неподходящий момент, чтобы возбуждать подозрения. Главное, что ты не беременна. Я дам тебе травы. и ты сможешь помещать их внутрь себя. Ты также можешь использовать уксус. Внутрь? Что, неужели запихивать? Я представила себе тушку курицы или индейки, которую в праздник набивают ароматными травами. И эта картина вызвала невольный смех. В шелковом мешочке. Важно кивнула Дагни. «Есть еще настой басии», — подала голос Гитте. Дагни кивнула. «Но это на совсем крайний случай. Басия вызовет сильные спазмы. Мы зовем его средством для усиления регулярной крови». Йотуну я объяснила, что мне стало дурно от вида костра и запаха гари. «Ты очень привязалась к наставнице Атали», — сказал он и погладил меня по щеке. «Но ты уверена, что у твоего недомогания нет другой причины?» «Да», — вполне бодро соврала я. «Хорошо». Вопреки утверждению, в голосе Йотуна послышалась нотка разочарования. Его синие глаза смотрели оценивающе, а потом губы тронула тень улыбки. «О, да, наверное, оно и к лучшему. Путешествие в Мировингию — нелегкая прогулка. Тебе пришлось бы нелегко в дороге». Он взял бокал вина и покрутил его в руке, глядя на просвет, на рубиновую жидкость. «Хотя я был бы рад, если бы ты забеременела». Я почувствовала, как краска приливает к щекам. «Но наложницы...» «Ты же знаешь, Мальта, что ты необычная Ялой Манта. Никогда не была». Мне показалось, что Йотун еще что-то добавит, но он сменил тему. «Что ж, я надеюсь, завтра ты будешь в порядке и сможешь сопровождать меня в туманах. Я планировал посетить Фейта». «Мы отправимся в питомник?» Ответом мне послужил легкий кивок головы. «Но мы отправились в питомник через несколько дней. Там я получила в подарок от его хозяина свое собственное чудовище».